Глава 466. Эта тварь с зеленой кожей опиралась на холмы, перешагивая их своими короткими ногами. Вот только каждая из таких ног была в высоту не меньше 200 метров, а шириной в 20. Руки же гиганта были так огромны, что касались земли и волочились за огромными пятками. Крупные мышцы сами по себе выглядели горными хребтами. Широченные предплечья могли легко уместить на себе 2 центральных проспекта столицы Лидуса. На огромных плечах уберутся по 2 небольших приграничных крепости. Тварь высотой в 6, а то и все 700 метров, опустив лысую башку, медленно двигалась к отряду адептов. Вернее, это лишь выглядело медленно, потому как на деле каждым шагом она перемахивала такие расстояния, что страшно становилось. «И как мы свалим эту дрянь?» — закричал Хаджар. Не от страха, а просто чтобы перекрыть поднявшийся над болотами гул. Птицы с криками летали вокруг монстра. Земля дрожала так сильно, что некоторые леголяди в испуге сбрасывали своих ездоков и уносились прочь. Трясина в болотах выплескивалась на гребнях волн, поднимаемых исполинскими ступнями. «Да он нас всех банально раздавит!» — завопили где-то в отряде. «Динос, это чистое безумие! Надо уходить!» «Стоять!» — рыкнул Том и обнажил клинок. «Не забывайте, что всех вас связывает клятва. Любой, кто вздумает бежать, узнает на собственной шкуре все ужасы участи клятвы отступника». Народ побледнел. Некоторые видели, в каких муках сгорают те, кто решил нарушить слово, скрепленное кровью и энергией. Уж лучше с честью погибнуть в попытке вырвать у судьбы очередной глоток воздуха, чем так. «В атаку!» — Том пришпорил своего чешуйчатого монстра, похожего на медведя, и бросился вперед. Следом за ним мчалась и Анис. «Да задери меня, мертвый демон! Пропади оно все! Я встречу праотцов с честью!» И сотни адептов ринулись следом. Они пришли сюда, чтобы сражаться и победить, а не отступить и погибнуть в огне нарушенной клятвы. Хаджар с Эйненом мчались в первых рядах. «Букашки!» — прогремело где-то в небесах. Тварь была так огромна, что даже наклонившись, подпирала собой тяжелое небо. Это было впервые после встречи с матерью Азреи, когда зверь умел разговаривать. И надо отдать должное, он действительно был не глуп. Видя перед собой ораву муравьев, которые, тем не менее, могли и ужалить, он не стал, как Динос, бросаться в лобовую. Вместо этого, порождая гигантские волны такой силы, что те могли снести крепостную стену, гигант замахнулся ногой и ударил ей о землю. Самое настоящее землетрясение прокатилось по окрестностям. Огромные волны поднимались из болот и с жадностью захлестывали не успевших увернуться адептов. Хаджар, видя перед собой 9-метровый вал, оттолкнулся от седла и, взмахнув черным клинком, разрубил волну на 2 части. Она смыла воинов по левую и правую руку от него, но не коснулась Эйнена с Дорой. Приземлившись обратно на круп скачущей леголяди, он помчался дальше. Но землетрясения и волны были лишь частью проблемы. От удара гиганта в небо полетели огромные камни. Будто валуны из стенобитных орудий, они градом обрушивались на адептов. Каждый из таких осколков мог с легкостью задавить нескольких адептов, что они весьма успешно делали. «Я с ними разберусь!» — выкрикнул Эйнен. Как и его друг недавно, он выпрыгнул из седла и в прыжке обнажил лезвие своего 6 копья. Применив излюбленную технику скалистого берега, он изрешетил 2 огромных земляных массива. Те опали на плечи скачущим мелкой щебенкой, за что островитянину оказались благодарны не только Хаджар с Дорой, но и остальные, кто пристроился им в хвост. Лавируя между волнами и камнями, они мчались к правой ноге гиганта. Тот уже замахивался левой для второго, куда более сильного удара, но было поздно. Большинство адептов успели вскочить ему на мизинец. Звучит забавно, но Хаджар еще не видел мизинцев, которые были бы величиной с дерева. Оказавшись на ногте, он не сразу понял, что это действительно ноготь, а не горное плато. Ороговевшая кожа твари была крепка, словно камень. «К шее!» — скомандовал Динос. Он применил какую-то технику передвижения, которая создала под его пятками два кинжальных лезвия. Он двигался на них так легко и быстро, как на коньках, только рассекал Динос по воздуху. Анис, мысленно коснувшись своего доспеха, раскрыла его. Все вокруг старались как можно быстрее покинуть опасный участок, а Хаджар, будто в замедленной съемке, смотрел на Анис. Ее сковал крепкий латный нагрудник, на руках и ногах появился плотный кожаный доспех. Изумрудно-золотое украшение с ее волос исчезло, и будто по волшебству они собрались в крепкий пучок. Спустя мгновение лицо Анис скрыл плотный шлем. «Очнись!» — Хаджара в плечо толкнул Эйнен. Дора, тоже облачившись в доспехи, уже была где-то далеко впереди. «Надо догонять!» — кивнул Хаджар, и они бросились наверх. Бег по ноге гиганта оказался не таким уж и сложным мероприятием. То, что издалека выглядело как зеленая кожа, на деле оказалось субстанцией, очень похожей на затвердевшую смолу, покрытую глубокими трещинами, складывавшимися в сложный узор, крепкую настолько, что не было ни шанса ее пробить простому адепту. Буквально взлетая по этим трещинам, Хаджар с Эйненом сходу призвали наследие. Островитянин, будто покрытый радужной чешуей, и Хаджар в его плаще и наплечниках из черного тумана, они уже вскоре догнали лидирующую группу из Диносов, Марнил, и группы полноправных учеников и учеников внутреннего круга. Около 1000 небесных солдат взбегало по ноге ярившегося гиганта. Тот вновь ударил по земле, обрушил всю ярость на несколько сотен не успевших добраться до его мизинца. Бедняги! У них не было ни шанса. Всего одним движением первобытный монстр отправил к праотцам как минимум 150 небесных солдат. Те, кто шел по истинному пути развития, в данный момент должны были чувствовать себя благословенными самими небесами. Они стояли на пригорке в нескольких километрах от сражения. Но даже так волны и землетрясения докатились и до них. «Слышит великая черепаха, я не хочу знать, что у него под повязкой». Хаджар так и не понял, шутил Эйнен или нет. Но в момент, когда они перепрыгивали через канат, заменявший гиганту тесемку на его набедренной повязке, большинство все же невольно скосило взгляды в сторону. «Великая мать! Прекрасные воительницы! Боги и демоны! Великий лес!» Со всех сторон слышались выкрики. Хаджар же лишь молча отвернулся и слегка побледнел. Такими темпами даже у южных племен Ласкана, людей с черной кожей, славных своей постельной доблестью, появились бы комплексы. У демонного гиганта под повязкой висело нечто, больше похожее на чудовищный стенобитный таран, нежели на мужское естество. «Боги несправедливы», — вздохнули мужчины. Многие подумали, что и без того темное небо почернело, но вскоре вместе с гулом ветра и взревевшим чувством опасности до них дошло, что на них опускалась огромная пятерня монстра. «В рассыпную!» — выкрикнул Динос. Хаджар, применяя шестую стойку меча легкого бриза, наблюдал за тем, как длань гиганта обрушивается ему же на правый бок. Десятки адептов, чья скорость оставляла желать лучшего, даже вскрикнуть не успели. Более того, когда ладонь поднималась, на теле гиганта не осталось даже кровавых следов. Сила удара была такова, что она попросту испарила неудачливых небесных солдат. «В атаку!» — повторил Динос, и народ с утроенным рвением бросился к шее, к самому уязвимому месту любого существа. А где-то там, в нескольких километрах, сотни адептов уже начали готовить формацию склепа Феникса. Хаджар чувствовал, что начал очередную игру в салочки со смертью, но видит высокое небо, это ему нравилось.